В примере Вацлава, где я стрелял Понду в затылок, заметив его на улице, имелось в виду, что он меня не видит и не готов дать отпор, а у меня есть оружие. В моем же примере Понд вполне может знать о моей атаке, вооружен и, пусть даже в гниющем теле, находится в более выгодном физическом состоянии. Так что, пожалуй, две этих задачи имеют два разных ответа. Акт 2. Часть 95. Я убрал нож и во избежание, да даже не знаю чего, тихонько отключил сигнализацию, опустив красный рубильник. Писк затих. Но даже я сам почти этого не услышал на фоне шума, который шел отовсюду. Однако где-то через минуту стих и он, почти мгновенно. Его заменил собой низкий звон и шум булькающей жидкости. Потом раздался звук шипящего воздуха, словно предсмертный вдох, и на пол комнаты тут же хлынул состав из капсулы, мгновенно смывая все вокруг. Стены, пол, кресло – все это буквально смыло. И даже меня будто бы унес этот поток, который в одну секунду из мутноватной жижи стал чернильной субстанцией. Стало темно, душно, в прямом смысле. И комната исказилась. По стенам поползли настоящие змеи. Нет, даже не так. Стены и стали змеями. Огромными кольцами. С то и дело высовывающимися гигантскими слепыми головами из упругих узлов собственных тел. Они создавали собой колодцеподобное помещение. Пол, ставший вязким и черным, напоминал омут, наполненный смолой. Повсюду возникла старая мебель, на которой вперемешку валялись какие-то записи, рисунки, фотокарточки, катушки и крысы. Они были везде, но их не было видно. Я лишь слышал там и тут, как они копошатся, невидимые, в старой мебели, грызут ее, отхватывают помаленьку кусочки от книг, гадят на фотографии, оставляют следы своих мелких, маленьких, грязных лапок повсюду. Я оказался во внутреннем покое Черного, и вместе с тем меня коснулись его эмоции и воспоминания. Хотя, как и в моем случае, слово «покой» тут было неуместным. Сам Черный тоже был здесь. Еще не старый мужчина, выглядящий весьма привлекательно, хоть и с явным отпечатком жестокости на лице, лежал на каменной двери. Она располагалась на полу, будто бы закрывая вход в подвал, и на ней была изображена девятиконечная звезда с птицей в центре. Знакомо. Черный в собственном представлении был спящим, с благородными чертами лица степняком, сильно за 30. Его лоб уже избороздили морщины, которые говорили об уме и тяжелом характере, а одежда была отменного качества, не подчеркивающая каких-то достоинств и не скрывающая изъянов. Лишь бегающие глазные яблоки под веками давали понять, что сон этого статного человека беспокоен и полон ужаса. А над ним стояла стеклянная клякса. Одновременно осколки и пятна, как палитры из грязных, смазанных, но до конца еще не смешанных цветов калейдоскопа. Битое отражение. Это был старик, глубокий, словно столетний дряхлый дед. Его лицо то и дело становилось лицом остальных известных мне изымателей. Желтое и оранжевый в этом сумбуре были видны отчетливее других. Я же теперь не прятался за колонной, а оказался за большой винтовой каменной лестницей, уходящей вверх. И я тоже был совсем не таким, каким вошел в эту комнату. На моем теле не было больше сотни ртов, увечий. Руку не замещало щупальца. Я был рисунком, очень напоминавшим те картины, что были на платье у галереи. Технически меня было два. Сверху, по телу, располагалось почти неотличимое от настоящего изображение. Классический я в образе зеленого. Красное пальто, цилиндр, трость, очки. Но если приглядеться, близко-близко и глубоко, так, чтобы можно было различить ткань материала, то становилось видно, что вместо ниток и материи каждый миллиметр моего облика был написан текстом нужного цвета. Красное пальто было вязью из миллионов строчек, гласивших красное пальто. Трость состояла из таких же символов цвета дерева и металла, сотни тысяч раз повторяющих слова «трость с клинком». Я тут же понял, отчего так. Я смотрел на себя и выглядел так, как хотелось мне, смотрящему. Но под всем этим скрывалось безликое, абстрактное тело, чье лицо было скрыто маской с зеркальными глазами и замочной скважиной во лбу, за которой, внутри головы, виднелась темная масса, похожая на черную, ставшую льдом в момент взрыва в воду. Кожа моя будто кислотой была покрыта едкой субстанцией, напоминающей то ли растворитель, то ли целебный бальзам. Однако изучать самого себя было некогда. Клякса Понт склонился над телом черного и поднял две руки. В каждой из них он держал шприц. Один, сделанный Дайном по моим собственным чертежам, ну, наброском, а второй, отобранный у оранжевого. «Прощай, старик». Две иглы вонзились в глаза черного, и Клякса стала тянуть из него в себя молодость, четкость и стабильность. Лежащий на двери человек на глазах начал стареть. Его волосы тронула седина, а затем они стали осыпаться. Кожа с неприятным звуком стала покрываться морщинами и лопаться. Дыхание сбилось, пальцы конвульсивно сжались, и ногти на них, за секунду отросшие, обломились. А Клякса, наоборот, лишалась неясности, получала конкретику. Фрагменты битого стекла соединялись и срастались. Старые мазки сходили с тела, и вот, разгибаясь, он отстранился от дряхлого старика, вожделенно глядя в потолок. Понт, уже без смазанных лиц, без дымчатого ореола, улыбался. Казалось, в его образе, относительно виденного мною в реальности человека, ничего не изменилось, кроме одной детали. Теперь его очки были не просто черными. Их стекла стали абсолютно пустыми, не глянцевыми, не матовыми, а именно двумя дырками в бездонную пустоту. Мне бы во время всей этой метаморфозы стоило броситься к нему и вогнать нож поглубже. Однако, как только беснующиеся осколки кляксы впились в голову черного, меня будто бы сжало давлением воздуха. Я начал задыхаться, чувствуя себя очень лишним элементом здесь. А змеи, что дрожали в стенах, в тот же миг показались мне омерзительно близкими и готовыми меня сожрать. Воздействие этого ментального резонанса отпустило меня лишь тогда, когда было уже поздно. Внутренний покой начинал рушиться. Крысы бросились в разные стороны, чешуя начала осыпаться, с потолка стала падать пыль. Если не поспешить, то здесь может произойти что-то очень нехорошее. А затем мы оба, и я, и Понт, почувствовали присутствие друг друга. Каждый из нас ощутил это одинаково. Будто бы нас внезапно, встретив на улице, горячо обнял самый неприятный знакомый, вдобавок одетый в грязную вонючую одежду и заходящийся кашлем. Понимая, что ему нужно бежать из рушащегося покоя, Понт сел на одно колено и стал рискать рукой в области груди старика черного, словно нащупывая амулет или цепочку с ключом. Однако он не отводил черные очки от того места, где был я. А я же, едва собравшись с мыслями, медленно начал выходить из-за лестницы, хлопая в ладоши. «А, господин Понт!» Мне нужно было нападать. Но если физически это было невозможно, то вот психологическая атака была моим лучшим оружием. Если я не прогоню его сейчас из залов змей, он может начать рыскать там, в штабе изымателей. Найти беззащитных Мею и собаку, убить их, уничтожить связь с Клотильдой и кто знает что еще. В нашу первую встречу, да и в целом, Понт показал себя как человек, искренне считающий себя героем или, возможно, антигероем собственной истории. Как раз тем самым неким мрачным жнецом, которому судьба уготовила роль высшей справедливости. А вот меня, закономерно, он полагал жестоким и безумным злодеем. Так зачем разубеждать его, когда можно сыграть на этом? Ну-ка узнаем, каким же он меня видит. «А вы, я гляжу, самокопанием занимаетесь. Похвально». За миг до того, как я вышел из-за лестницы, мое тело изменилось. Я стал тем самым злодеем, каким был для него. Ха, Да вы льстец, господин Понт. Ну что, костюм нам выдали. Осталось сыграть роль. Хочешь злодея? Ну тогда я буду лучшим. Понду, при всей его безумной гротескности и пафосе, злодей нужен под стать. Каким бы я мог его сделать? Несложным, вычурным, нарочито зловещим. Я бы даже сказал вульгарным. Да, вульгарность будет здесь идеальной. В конце концов, он сам это мне подсказал, учитывая, каким он меня представляет. Добавим только в манеру частичку, скажем, от Вацлава. Его все так боятся, куда ни глянь. И ведь именно Хойт довел Черного до того плачевного состояния, в котором он сейчас находится. Вы времени зря не теряете. Только давайте, чтобы скрыть свои мысли от него, так, как я уже давно научился, особенно после пасти и Людвига, мы опишем эту ситуацию со стороны. Ведь злодей всегда должен быть фигурой таинственной. Никто оказался немного выше и плечистее. Его красное пальто было грязным, рваным, а голову скрывал капюшон, под которым виднелась бледная белесая маска с зеркальными стеклами в глазницах. Протез правой руки был крючковатым, покрытым кровью, а в левой он держал трость. Зажатая между пальцами ладони дымилась папироса. На плече его сидела ворона с механическим глазом. Он с той самой нежностью, которую маньяки не могут испытывать к людям, но проецирует на вещи или питомцев, погладил птицу, и та завопила. Жаль только, что вы пришли вторым в этом состязании. Видимо, опаздывать — это ваша визитная карточка, да? Никто сделал шаг и слегка наклонил голову на бок. Теряетесь, должно быть, в догадках. Что же такого я мог сделать, что позволил вам изъять те минуты, которые могли бы стать моими последними? Понт остолбенел, а затем отступил. Он не был напуганным, его безумия хватало на то, чтобы исказить собственное лицо гримасой, которую мало кто бы мог назвать улыбкой. Но он был растерян, и рушащийся внутренний покой не придавал ему уверенности. Я, пожалуй, сохраню это в тайне. Вы же любите сюрпризы. Никто затянулся. Маска на его лице разошлась не менее безумной металлической улыбкой. Точнее, оскалом. Губ у него не было. Лишь кривые, желтые, острые зубы. Но так как вы все равно всегда и везде опаздываете, я скажу, что будет дальше. Хотите? Я предскажу вам будущее. Понт не ответил, отступив еще и вытащив клинок из ножен. Тайна в том, что у вас его нет. И когда я достигну полуночи, его не будет ни у кого. Будущего не будет, Понт. Я это видел. Никто огляделся, и Понт начал понимать его план. Он хотел задержать его здесь, оставить в ловушке гаснущего сознания прошлого тела, закрыть навечно во внутреннем покое погибающего Черного. Выходит, вся семья в сборе. Дедушка, папа... Никто указал на Черного и Понда, а затем на себя. Сын, который обогнал обоих, шагая по их стопам. Не хватает кого-то. Тетушки, да? И одним движением он сбил неуверенную ухмылку с лица Понда, как если бы ударил со всей силы. Но вместо удара никто вытащил из-под пальто и поднял в руке клетку, запечатанный внутренний покой Бланки. К счастью, она выйти к нам не может, но, возможно, вы захотите навестить ее. И никто шагнул ближе. Обнять сестричку, как тогда... В детстве прижаться к ней. Я могу оставить вас обоих в покое. Бланка? Понда заворожила. Он смотрел на клетку и не мог даже пошевелиться. Из-под его черных очков потекли разрезающие кожу стеклянные слезы. Давай, старик. Ты уже убил себя. Время уходить. Там так тихо. Там нет будущего, только прошлое. Доброе, дивное и благое. Словно мелкий зверек, скованный параличом страха от взгляда змеи, Понт смотрел на бледный свет, идущий из клетки. А никто медленно шагал к нему. Однако в один момент свечение исказилось, меняя свой цвет на яркий, ядовито-зеленый, а ворона на плече никто закричала и клюнула его в висок. «Дайн, нет, стой!» Безумец в маске злобно дернулся, словно силясь ударить кого-то внутри самого себя. А Понт, опустошенное лицо которого тут же наполнилось животным, телесным ужасом, метнулся прочь и ударился о стену, которая все еще продолжала сплетаться. Едва не затянутый в этот змеиный водоворот, он закричал, что есть силы от злобы и ужаса, и провалился сквозь черный омут пола. «Ну давай, беги! Я иду искать!» Никто закричал ему это вдогонку и злобно захохотал. «А, неплохо, но теперь и мне бы тоже пора свалить». Я бросился к иссохшему телу старца и быстро нащупал у него на груди то, что Понт не успел найти. Длинную цепочку с одним единственным звеном. Да, это именно то, что я говорю. Длинная цепочка с одним единственным звеном, на которой болтался ключ, имеющий открывающие элементы с обеих сторон. А затем, собравшись, я тоже бросился прочь из внутреннего покоя черного. Пришел я в себя, лежа за колонной, весь промокший в той жиже, что вытекла из нее. Дичайшую усталость будто бы надели на меня, как огромную пропитанную водой шубу, под которой не хотелось ни шевелиться, ни тем более куда-то идти. Однако, сжав нож, я все же выглянул наружу. Понда в комнате не было. Проклятие, а так было бы хорошо. Я не знаю, что случилось под конец. Такое ощущение, будто лежащий в стазисе доктор-детектив запаниковал и осознанно передал свою панику Понду. Неясно, хотел ли он спасти свое тело или что-то еще. Но, по моим ощущениям, в этом его подсознательном действии не было злого умысла. Ну, и то хорошо. Понт? Я вышел из-за колонны в надежде, что Понт после всей этой ментальной атаки ослаб, или, возможно, даже без сознания. Однако увидел только тело черного, лежащее в луже из его собственных жидкостей и того состава, в котором он плавал. Глазницы его кровоточили. Не подходи ко мне. Тише, тихо. Подавляя омерзение, я подошел к нему ближе и встал над этим органическим пятном. Он лежал на спине, и все в нем пульсировало. Напоминал он грибницу или какого-то паразита, вытащенного из тела носителя. Я тебе не враг. Ты? Это все ты? В каком-то смысле, да. Я убил себя. Ты видел? Он зашевелился, слабо и безжизненно. Выглядел старик обиженным и явно уже был не в своем уме. Возможно, это нехватка кислорода. Я слышал скорее. Мне... Нет, мне не жаль, но... Я сочувствую. Как думаете, что он будет делать? Думаешь, я тебе скажу? А почему нет? Я присел на одно колено. Понт дрогнул так, что, имея он возможность, то явно бы отполз прочь. Но его мышцы уже давно его не слушались. Он все еще я. Да? Вы так считаете? Вы бы убили всех своих изымателей сами? Стали бы добровольно якшаться с эмоцентриками и ввели бы их в ранг коллег. Вы бы смогли убить любимую сестру и отпилить у нее руку. Вы бы смогли убить себя, Понт. Вот так. Смогли бы? Я как можно ближе наклонился к его лицу. Даже сквозь маску я смог ощутить, как от него воняет. Он — это не вы. Но он возьмет все ваше. Все, что вы хотели сделать, и заберет себе. Все ваши идеи и достижения. Я... Послушай, ты сейчас умрешь, старик. Этого не исправить. Он тебя уже убил. Тебе не помочь. Но скажи мне, как ему помешать? Помешать сделать что? Он омерзительно заулыбался, и изо рта его вышла струйка густой маслянистой жижи. Ты даже не знаешь, в чем суть, да, сопляк безымянный? Так объясни мне. Понт, набирая воздух посвистывающими легкими, забубнил. Упали замки, и открылась ворота. И открылись ворота. И стража сложила клинки. Ну, здравствуй, охотник, колдун произнес. Ответь, почему мы враги? Говори нормально! Я хлопнул рукой по полу возле него, боясь убить старика одним касанием. Я... Смерть... Это очень... Эй, ну! Он, к удивлению моему, как-то поджался, едва-едва приподнимаясь. Когда завод черных змей будет полным, и Маклис станет доступным, он будет там, в центре смыслов, выпустит Звуклю. Что? Звуклю? Вы хоть знаете, кто такая Звукля? Он уставился на меня своими слепыми глазами и начал ухмыляться. Ты и есть Звукля. И он, и она выпустит, чтобы сделать все по-своему, заставит город. А затем обмяк. Ну, не отключайся! Иди к мертвым птицам. Они все объяснят. Найди их. И почему вы все всегда говорите загадками? Здесь же даже не морек. Кроме меня тебя никто не услышит. Почему нельзя нормально? Я, уже плюнув на увечность Понда, жизнь которого висела на волоске, схватил его за единственное плечо. Эй! От одного касания меня тут же подбросило. Ну а теперь дело было не в омерзении. Я словно в темноте на ощупь с размаху ударил по струнам какого-то жутковатого и расстроенного инструмента. Хм, вот что я должен сделать. Взять его облик, коснуться нити и заглянуть ему в голову. Опасно и нелепо? Да, возможно. Но учитывая, что Понт взял из черного почти все, что мог, это может быть не такой уж безумной идеей и уж точно не сложной. Плюс, я бы хотел оставить в своей памяти этот образ. Вполне может пригодиться в очередной, думаю, финальной стычке с Понтом. Полночь наступает, и мне нужны все способы психологического воздействия. А как показывает практика, пока они были наиболее эффективными. Я протянул руку и положил ее на его лоб, склизкий и очень мягкий. Казалось, надави я чуть сильнее и мог бы войти в его мозг уже физически. Я ожидал сопротивления, новых провалов, панических атак, но ничего этого не случилось. Было ли дело в изъятии Понда или в старости? Но в глубине сознания Черного, кроме жутких воспоминаний из детства, злобы, обиды и единственной болезненной амбиции, не было ничего четкого. Его память была разбита, но несколько важных, я бы даже сказал, ключевых вещей мне удалось из него выудить. А заодно я, минуя фазу смены облика, которую бы, наверное, даже не смог пережить, стащил и спрятал поглубже образ умирающего увечного старика. Пригодится. Пусть полежит там же, где и пасть. Как мною и ожидалось, после того, как я отстранился, Понт не погрузился в сонницу. Полипы на его теле давали понять, что он когда-то уже сделал это и умудрился очнуться. У него, кажется, был к ней иммунитет. Впрочем, понятно почему. Хм, а не мог ли он быть тем первым, кто проснулся? Ты слышишь голоса, когда... Видишь будущее? Да, давненько уже не слышал. Они прячутся от меня, я от них, но да. В полночь либо ты, либо он, либо она очнетесь среди них. И Понт, вздрогнув, с удивлением замолчал, тяжело дыша. Ты уже знаешь. Я отпустил его, а он, все поняв, продолжал периться в меня своими слепыми глазами. «Тише. Вот это сейчас не важно». «Ты самый большой обманщик из всех. Я хочу, чтобы он убил тебя. Только не ты». Я поднялся. Все возможные воздействия присоединенных к его телу вспомогательных устройств поддержки жизни отключились. «Никогда не думал, что смерть — это так скучно». Я начал отступать к выходу. Замок смерти или витальная защита, которая была в его лежбище, могла меня неприятно удивить. «Скажите мне напоследок, чтобы я запомнил, как вас зовут?» — спросил я, стоя у лестницы. «Флин Понт». Я кивнул и бросился вниз. Выкатиться за очень быстро опускающуюся створку я успел, но после бега и всех остальных переживаний чувствовал себя до нельзя паршиво. «Твою мать! Что же ты за гнида такая?» Понт, или кто-то, кто был с ним, убил трубача. Причем убил подло, полоснув ножом по бедру так, что венозная кровь вышла из тела, залив пол. Его глаза немного впали, и он стал еще бледнее. «Сволочь!» В изуверском убийстве трубача был единственный плюс. Кровавые следы ботинок Понда, выскочившего из зала с черным, явственно вели на выход. Я же осторожно добрался до лаборатории, нашел сейф, который был уже не заперт, и забрал оттуда свое оружие. А затем тихо прошелся по следам и убедился, что доведенный до ужаса психопат действительно сбежал из змеиных залов. Судя по кровавым следам, он даже спотыкался и падал. Ну и ладно. Еще увидимся. Я запер сложный замок, ведущий на небольшую площадку лифта, с помощью которого люди попадали в штаб изымателей. В комнате, где располагался пункт управления замками, лежало еще одно тело. Клапанный смотритель, убитый Вацлавом. И это был щуп. Я не то чтобы особо удивился, но лишь потому, что мой эмоциональный фон после всего, что случилось за последние сутки, стал абсолютно ровным. Может быть, так себя чувствует освобожденная? Полное безразличие. Вот только что за опустившейся каменной плитой скончался человек, который, технически, несет ответственность как минимум за половину всего того, что сейчас происходит. А мне плевать. Сбежал его безумный злобный двойник, ну или теперь оригинал, который знает, где я, где мои друзья. Но плевать. И да, мертвый щуп. Хорошей одежде и без следов каторжных невзгод, но все же он. И... ну, вы поняли. Ладно. Я пожал плечами, забрал у него ключи и вернулся к трубачу. Опять же, без особого удивления, в кармане я обнаружил тот самый ключ, что снял с шеи черного в его внутреннем покое. Кусочек металла с ключом с каждой из сторон. Один черного, другой белого цвета. Вдобавок к безразличию пришла усталость. Настолько всеобъемлющая, что даже сжимать пистолет в руке было тяжело. И, кажется, симбионт в протезе погиб. «Могильник какой-то». Я сел за стол напротив зеркала и уронил голову на руки. Наверное, мне должно было быть больно. Маска впилась в кожу, но действия медикаментов защитили меня от новых неприятных ощущений. К удивлению, усталость была не столько отягощающей, сколько победной. Знаете, тот тип изнеможения, когда ты заканчиваешь важную работу или добираешься до дома поздно ночью. Тягучая, обещающая долгий и спокойный отдых усталость. Только вот каждый раз, когда я испытывал нечто подобное, отдыха не получалось. Может быть, поспать? Да, надо бы попытаться поспать. Возможно, прямо здесь, хотя бы на полчаса. Но нет, я не мог. Тело взывало ко сну, молило о нем. Однако разум, пусть и безразличный, не мог остановиться. Любой шум, посторонний звук или собственную мысль я мог тут же развить, превратить в цепочку каких-то жутких предположений, безумных фантазий и тяжкой задумчивости, которая уводила меня куда-то все дальше и дальше, мозг работал быстро, не отпуская тело в сон. Ну а тело не могло за ним угнаться, изо всех сил стараясь выключить его. Так я и сидел на грани, сильно желая отдыха, но не будучи в силах его получить. Видимо, не заслуживал я его. Не имел на отдых права. Я уже, кажется, не знал, что делать, когда не нужно было бежать куда-то, от кого-то спасаться или кого-то убивать. Слишком многое я так уже упустил, слишком много людей от меня зависит. Если я ничего не стану делать, я тут же стану виновен в том, что случилось, или в том, чего не произошло. Ох, не так. Хватит этой рефлексии. Поборов тяжесть, я все же поднялся. И тут же выстрелил в фигуру, что двинулась ко мне во тьме, а затем остолбенел. Мать твою, кого я застрелил? Мею? Или собаку? Нет, они же спали. Расти? Нет, слишком высокий. Я подстрелил себя. Зеркало. Я стрелял в зеркало, то самое огромное зеркало, в котором недавно увидел, во что превратилось мое лицо, и даже не попал. Однако, подойдя ближе, я понял, почему перепугался самого себя и удивился. Любопытно. Передо мной стоял не я. Точнее, я, но в том виде, в котором меня видел Понт. Массивнее, в капюшоне, в грязном плаще и прочем. Только вот короны на плече не было. Эх, как я соскучился по этой крылатой... Ничего, я еще тебя найду. Я подошел еще ближе, обойдя тело трубача, и попытался стряхнуть наваждение. Это получилось, но не сразу. Было сложно вспомнить, что там под маревом Понда. Да и разница была не так уж велика. А если... Расти мог заставить меня и остальных видеть мой образ без ожогов. Понт изменил меня одним своим страхом. Так может и я попробую? Ну-ка. Но стоило мне попытаться, как ожидаемо, все вокруг поплыло. Голова закружилась, и в ней тут же поселилась знакомая боль. Нет. Я понял, что это возможно, но не сейчас. Хотя идею я запомню. Слегка пошатываясь, я зашагал прочь, в кабинет со связью. Там, не глядя на текст, с помощью химического копира, я сделал дубликат письма Войцеха и отнес его в конверте в лабораторию, где спали Мея и собака. Будить никого из них я не стал, но оставить им сообщение было нужно, а полагаться на записки не хотелось. «Слушай мой голос. Запомни». Я знал, что они запомнят меня. «Если ты проснешься раньше... Возьми письмо. Оно будет в нижнем ящике». Я обращался к ним обоим, сев возле их голов. Благо, спящая Мея обняла собаку и прижалась к нему очень близко. Кстати, и это не вызвало у меня никаких чувств. «Прочитай его осторожно, как делал Вацлав, отводя взгляд, не пробегая глазами все целиком. Запомни его, запиши для меня иными словами. Искази текст, но не меняй сути. Спи». После этого я взял документы медицинского осмотра и вернулся в кабинет со связью. Сев за стол с тем драматическим лучом света, освещавшим акустон сообщения с Клотильдой, я взял с полки один из запасных пустых блокнотов. «Так». И составил список того, что было необходимо лично мне. Новый симбионт, медикаменты, стабалангин, экипировка для Меи и собаки, еще парочка полезных штучек и, конечно же, усиливающий каркас для моего обожженного тела. «Ну, надеюсь, леди Ван Кейн, я нужен вам на такую сумму», сказал я и вложил в капсулу пневмопочты письмо, бумаги о состоянии моего здоровья, список нужных вещей и еще кое-какую просьбу, касающуюся Меи и собаки. А затем словно выключился. Всем знакомо это состояние, когда ты, будучи либо уставшим, либо просто отреченным, берешь и пустым взглядом впиваешься в одну точку. Для обычных людей это момент чистоты сознания, для таких, как мы, первый шаг ко входу во внутренние тени. Но сейчас я никуда не шел. Увидев, что система пневмосообщений не работает и ни на какие кнопки не отзывается, я, как сказала бы Мея, залип. Будто бы положил руку на дверь, ведущую в мой внутренний покой, и замер. Из бессильного мысленного ступора меня выдернул звонок. Тот самый акустонг звякнул один раз, и я дернулся. Ха, был бы я не такой уставший, пожалуй, шмальнул бы и в него. «Да?» Ответом была тишина. Может быть, этот акустон вообще не передавал звук? Задумавшись, я обратил внимание, что вся комната связи перестала работать. Никакие индикаторы и датчики не светились, ничего тихо не позвякивало. «Клотильда?» В столе что-то защелкало, нарушая тишину, и акустический терминал выдал мне ленту. «Мы уже в курсе, что случилось. Кто сейчас говорит?» — гласила надпись. «Кто говорит?» «Никто». «Запомнено. Для продления сотрудничества и включения систем коммутации сообщите имя преемника». «Зачем вам это?» «Системы счетов в банках, склады, снабженцы, связи с людьми и организациями, личное представление, структура. Все это нуждается в смысле, в ключевой фигуре. В этой игре место любого игрока не может быть пустым. Кто станет преемником?» Как-то подозрительно это все напоминает манеру холста. Впрочем, ключевое слово «подозрительно». Не плодить сущностей и паранойи. «Думаете, у меня есть такое право?» «Вы белый, черный, мертв. Мы не признаем положение и власти того, кто претендует на его место. Сообщите имя преемника». «А если я назову имя, но тот человек откажется?» «Тогда мы будем вести беседу с ним. И зачем бы вам так поступать? Итак, кто станет преемником?» «А если я не стану брать на себя тяжесть этого решения? Мне можно будет отослать одно письмо в Анкейн?» Ответа не было долгое время, но, наконец, из стола все же показалась лента. Надпись гласила: «Да, единожды». Как же я устал.